в них не было, но слухи и легенды о последователях Сатаки ходили самые неприятные. На рыночной площади было столько народу, сколько ни разу не собиралось здесь на памяти Фордейра. Имевшая больше сотни ярдов поперечники, сейчас площадь была заполнена людьми так, что протолкаться сквозь живую стену было бы тяжкой работой. Чувствовалось, что толпа напряжена, возбуждена и заряжена какой-то скрытой, готовой высвободиться энергией. Прокладывая себе путь к отряду лейтенанта Ачары, капитан понял, что беспокойство его заместителя не было напрасным. Фордейру и самому очень не понравилась атмосфера на площади. Слишком уж много людей, забросив свои торговые дела и ярмарочные развлечения, замерли, прислушиваясь к речам одетых в черное жрецов, занявших поставленные в центре площади подмостки для цирковых выступлений. Издалека Фордейру было не разобрать, о чем говорили жрецы, но, судя по реакции слушателей, ничего хорошего их речи не сулили. Лейтенант нервно улыбнулся подъехавшему к нему командиру. «Надеюсь, капитан, мой посыльный не отвлек вас от какого-нибудь важного и срочного дела». Фордейр покачал головой. «Ни в коем случае». Ачара служил под его началом много лет и пользовался уважением командира. Фордейр вполне доверял его суждениям, а сейчас и сам ощутил то, о чем сообщил посыльный. Непонятно откуда, исходящую угрозу. «Сколько это продолжается?» «С час назад один из стражников доложил, что эти черные вороны вскарабкались на один из помостов и начали проповедовать. Сначала кто-то из толпы попытался освистать их и сбросить со сцены, чтобы дать выступить циркачам. Но не тут-то было. У жрецов оказалась неплохая охрана. Видите вон тех ублюдков, окруживших подмостки? Вполне убедительно выглядящие головорезы. После короткой драки все успокоилось. Старые жуки продолжали свою болтовню, но тут меня что-то кольнуло. Где-то я уже видел часть этих, я извиняюсь, блюстителей порядка. Посыльный отправился за тапером, но тот, получив вчера деньги, скрылся куда-то, да так быстро, словно за ним по пятам гнались демоны. В общем, точных сведений у меня нет». Но я готов поклясться, что вон на того бугая с серьгой в ухе вчера указал таппер. Фордейр присмотрелся к охранникам жрецов. Бандитские рожи, и у каждого на рукаве красная повязка с черным крестом, не крестом, а чем-то вроде буквы «Х». Капитан вспомнил. Этот знак был одним из основных в символике культа Сатаки. «Ты прав», — сказал он лейтенанту. «Эти ребята не похожи на занимающихся благотворительностью монахов. Интересно, откуда у этих черных ворон такие деньги, чтобы нанять их в охрану?» «Да, люди Артеда стоят недешево». «Как долго тянется этот спектакль?» «Часа полтора. Поначалу кое-кто пытался свистеть, но затем все затихли и стали внимательно слушать. Мало кто ушел». Почти все остались, и толпа росла прямо на глазах. Сейчас уже никому не пройти через площадь, торговля и движение в центре города парализованы. Что ж, полагаю, это достаточный повод для того, чтобы разогнать сборище и восстановить порядок, — заметил капитан. Привыкнув к гулу толпы, Фордейр стал различать отдельные слова и обрывки фраз, долетавшие с подмостков. «Пророк», «Новая эра», «Мир, возрождающийся в темноте», «Посланец Сатаки», «Тот, кто поведет нас» и так далее. Внимание капитана невольно привлек молча стоявший у стены жрец, на плечи которого была водружена какая-то конструкция из перекрещивающихся черных полос и красного круга. Сооружение было установлено таким образом, что голова высокого широкоплечего жреца, скрытая под черным капюшоном, оказалась в центре большого креста. Все жесты и обращения остальных жрецов были направлены к их молчаливому собрату. Разумеется, на него же были устремлены и глаза зрителей. Напряжение на площади нарастало. Вот один из жрецов завопил срывающимся голосом. «Вот он! «Пророк с алтаря!» Эффектным театральным жестом человек с крестом за плечами сбросил с головы капюшон. Ачара первым нарушил молчание. «Тоэм, капитан, вы видите?» Капитан видел. Видели и все остальные. Ощущая свое величие, этаким полубогом перед толпой стоял Артет. Откинутая назад грива волос не скрывала лица. Ошибиться было невозможно. Сложив на груди руки, одетый в черные кожаные брюки и рубаху из черного шелка, Артет казался выше ростом и шире в плечах, чем во время боя. Золотой медальон с черным крестом висел на его груди, отражая лучи заходящего солнца. Горящие глаза главаря бандитов обводили толпу, словно желая встретиться взглядом с каждым человеком на площади. И главное, что сразу бросалось в глаза, он не отбрасывал тени. «Перекрыть все выходы с площади!» — крикнул Фордейр. «Посыльного в казармы! Поднять всех по тревоге! Не нравится мне эта комедия! Артет не дурак, чтобы за здорово живешь подставлять себя! Он что-то задумал!» Помолчав и оглядев еще раз площадь, капитан деловито добавил. «Луки на изготовку. Прежде чем начнется давка, лучше удостовериться, что Артет мертв. Не хотелось бы дать ему шанс уйти в общей суматохе». «Господин капитан», — беспокойно отозвался Ачара. «Мне кажется, что он не отбрасывает тени». «Я вижу», — спокойно ответил капитан, удивляясь тому, что голос его нисколько не дрожит. Площадь вздохнула в изумлении, узнав лихого главаря разбойников, и вновь замолчала. В наступившей тишине послышался громкий голос новоявленного пророка. «Я тот, кого некогда называли Артедом. Я был изгоем среди людей. Люди называли меня разбойником. Теперь я не человек. В меня вошел Бог, и его воля теперь моя воля. Мои слова – его слова. Слушайте меня, ибо я Артет Акседди, пророк Сатаки. Мир света обречен. Боги света погибнут вместе с ним. Дети света поголовно будут похоронены под обломками разрушенного мира. Прежде света была тьма. Прежде порядка – хаос. Свет и порядок – лишь жалкие аномалии в естественном состоянии космоса. Так долго продолжаться не может. Боги тьмы и хаоса древнее и могущественнее, чем жалкие куклы, захватившие власть над вашими душами. Боги света погибнут в противостоянии с силами тьмы. Смертным не дано знать, как и где идут битвы великих богов. Но время подходит. Конец близок, и проигравший умрет. Близок день, когда наш мир скроется во тьме, когда ничтожные кумиры сегодняшнего человечества исчезнут, рухнут их храмы и погребут под собой глупцов, ищущих убежища под ветхими сводами». Вечерние сумерки сгустились над площадью, словно сама природа вторила словам человека, не отбрасывающего тени. Фордейр ощутил почти осязаемую волну страха, сковавшего людей на площади. Говоривший словно загипнотизировал их. «Плохо дело», — подумал капитан. «Есть лишь одна надежда на спасение», — прозвучало над замершей площадью. «Дети света погибнут вместе со своими богами, но боги тьмы сохранят тех, кто будет чтить их. Наш мир возродится во тьме, и вместе с ним обретут новую жизнь те, кто отдаст тьме свою душу. Дети тьмы станут великой расой, начнут новую эру истинного мира. Они познают безграничную свободу хаоса. Они сами будут жить, как боги. Никаких запретов не будет для них. Любое желание будет выполнено незамедлительно. Любое удовольствие станет доступным. Поверженные боги – вот кто будет их рабами, поверженные богини – их наложницами, а дети света станут прахом и пылью под ногами детей тьмы». Крики экзальтированных слушателей пронеслись над площадью. Артет Аксиди выждал немного, а затем, выразительно подняв руки, призвал всех к тишине. «Сатаки, величайший из богов тьмы, вошел в меня и призвал сказать вам это. Он, Сатаки, почти забытый людьми, не забыл людей. Он, Сатаки, прощается грешившее в своем неведении человечество, поверившее лживым изречениям нынешних богов. И он, Сатаки, решил, что пришло время вывести человечество из неведения, дать многим тысячам людей возможность спастись в минуты великого крушения мира, в час торжества тьмы. Именно он, Сатаки, избрал меня, Артеда Аксиди, быть его пророком и вести человечество в новую эру». «Солдаты построены, господин капитан», — негромко сказал Ачара, подъехав к Фардейру. «Улицы перекрыты, стрелки готовы. Но похоже, что толпа настроена против нас, причем весьма решительно». Преодолевая сомнения в себе, капитан спокойно сказал: «Я не претендую на то, чтобы понять, в чем смысл этого балагана. Но наши служебные обязанности я знаю наизусть. И одна из них – обеспечить порядок в городе при массовом скоплении людей. Пусть стрелки приготовят луки. Стрелять по команде, залпом. Если удастся обойтись малой кровью – замечательно. Не удастся – что ж, придется пролить большую. Но с этим пророком надо кончать в любом случае». Артет Аксиди снова поднял руки, призывая площадь к молчанию. «Сатаки приказывает мне сказать вам, что весь мир должен будет присягнуть ему на верность у его черного алтаря. Близится день решающей победы. Дети тьмы должны разбить и уничтожить детей света, как боги тьмы и хаоса уничтожают сейчас богов света и порядка. Такова воля Сатаки. Каждый человек должен выбрать, Сатаки или смерть. Каждому, кто чтит его имя, Сатаки обещает богатство и удовольствие этого мира и вечное величие в бесчетных веках грядущей эры тьмы. Для всех тех, кто откажется поклоняться ему, Сатаки оставляет лишь одно – смерть. Смерть в рушащемся мире. Их души будут принесены в жертву Сатаки, их богатства будут распределены поровну между его последователями. Восторжествует единственный закон – служи Сатаки и делай все, что захочешь. Единственной истиной будет – служи Сатаки или умри». Над площадью словно разразилась буря. Люди истерически кричали, размахивали руками, визжали. События явно выходили из-под контроля. Фордейр уже распрощался с надеждой тихо и незаметно арестовать Артеда, подстрекающего толпу к беспорядкам. Прозвучала отрывистая команда, и три десятка стрелков натянули луки. Рой стрел одновременно метнулся в сторону помоста. Раздались крики и стоны тех, кто оказался случайной жертвой. Больше полудюжины стрел попало в цель. Артет покачнулся от сильного удара, когда стальные наконечники, наткнувшись на препятствие, упали к его ногам, не причинив ему никакого вреда. «У него под одеждой должно быть отличная кольчуга», — сквозь зубы пробормотал Ачара. «Решили расправиться со мной, глупцы!» Зашелся в хохоте пророк. Разорвав на груди рубашку, он продемонстрировал под тканью голую кожу. «Сталь бессильна против плоти, которой прикоснулся Сатаки!» Артет Аксиди был без кольчуги или доспехов. Ни единого шрама, свежего или старого, не было видно на его груди или животе. «Колдовство!» – выдохнул Ачара. «Самая острая сталь отступает перед заклинаниями колдунов!» «Сейчас все выясним!» – рассвирепел Фордейр. «Приготовиться к атаке!» Солдаты, видя результат залпа стрелков, явно колебались. Торжествующий вопль Артеда перекрыл рев толпы. «Видите? Видите, как Сатаки защищает своего пророка? Так он защитит каждого, кто будет служить ему! Выбирайте же! Выбирайте прямо сейчас! Сатаки или смерть! Будете ли вы служить Сатаки?» «Да, Сатаки!» — взревела толпа. «Сатаки!» — вновь прокричал пророк. «Сатаки!» — крики перешли в неистовую бурю. «Тогда смерть неверным!» Артед вскинул руку, указывая на шеренгу стрелков. «Смерть!» — громогласным эхом повторила толпа. Отступать было поздно. Пятясь, стрелки успели сделать еще по одному выстрелу. Почти каждая стрела нашла в бушующей толпе свою жертву, а в ответ полетел град булыжников. Толпа бросилась вперед и вмиг растоптала и растерзала солдат. Круша прилавки и павильоны, хватая все, что попадется под руку, толпа бросилась навстречу второй цепи стражников. Выхватывая длинную изогнутую саблю из ножен, лейтенант Ачара спросил своего командира. «Может, прорвемся сквозь толпу к зачинщикам?» Меньше сотни всадников против многотысячной, нет, не армии, обезумевшей орды. В другое время Фордейр счел бы шансы благоприятными для себя. Но сегодня... «Сабли наголо!» — скомандовал он. «Клином вперед! Расчленить толпу и очистить площадь!» Стражники пустили коней медленным шагом навстречу мятежникам. Перекошенные лица, орущие глотки. Закатное солнце играло на клинках и шлемах всадников. «Разойдись!» — время от времени кричали капралы. «Разойдись! Очистить площадь!» Толпа остановилась и попятилась, явно опасаясь вступать в открытый бой с кавалерией. Самые малодушные шмыгнули в боковые переулки, спасаясь от стальных клинков и тяжелых копыт. В этот момент раздалась команда. «За Сатаки! Вперед! Смерть неверным!» «Вперед!» — эхом повторила толпа, срываясь с места. «Смерть! Смерть!» В солдат полетели камни и палки, ножи, кинжалы и палаши сверкнули в руках горожан. «Вперед!» — скомандовал Фордейр. Сабли с размаху опустились на головы стоявших в первых рядах. Копыта опустились на корчащиеся тела. Толпа попятилась, расступаясь перед строем всадников. Но задние ряды продолжали напирать на передние, принуждая их валиться под копыта наступающей конницы. Слишком плотно сбилась толпа, не давая никому возможности убежать и не оставляя солдатам пространства для маневра. Стражники, как заведенные, поднимали и опускали сабли. Люди гибли десятками, сотнями, но их безумные атаки не пропадали даром. То тут, то там падал раненый в ноги конь, обрекая своего седока на верную смерть в кровавом месиве. Строй рассыпался, разбился на несколько изолированных групп, переходящих к круговой обороне. Словно скорпионы, попавшие в гущу муравьев, солдаты разили наседавшего противника, не считавшегося с потерями. Время работало на тех, за кем был численный перевес. В разгар этой бойни, когда часть толпы принялась громить ювелирные лавки, предпочитая увернуться от острой стали сабель, оставшиеся в живых, израненные, изможденные солдаты сбились в одну группу и перестроились. Их оставалось не больше двух десятков. Вокруг бушевало враждебное, опьяненное кровью людское море. Лейтенант Ачара, размазывая по лицу кровь, текущую из раны на голове, хрипло спросил. «Капитан, что скажете? Пробьемся?» Фордейр оглядел запруженные людьми улицы, где уже вовсю шел грабеж магазинов и павильонов, опустил глаза на жаждущую крови толпу на площади и вздохнул. Почему-то больше всего сейчас ему было жалко невыпитого за ужином Эля. «Не думаю, что нам удастся выбраться отсюда», — произнес он. Для любого воина однажды настает момент, когда нужно достойно погибнуть. По-моему, этот момент настал и для нас. Глава вторая. Человек, боявшийся теней. Невысокий худощавый человек с бегающими глазками проскользнул в открытую дверь Красного Конька, одного из бесчисленных постоялых дворов Сандатнери. Человек тотчас же обернулся и опасливо оглядел улицу, оставшуюся за спиной. По ней шли люди, которым совершенно не было дела до воровато озирающегося чужеземца. Столь же внимательно оглядев публику, коротающую жаркие часы в общем зале трактира, человек вопросительно взглянул на стоявшего за стойкой хозяина. Тот сделал головой какое-то движение, которое незнакомец воспринял как успокаивающий знак. Вздохнув, он еще раз обвел взглядом посетителей трактира и, прошмыгнув вдоль стены, скрылся за дверью, которая вела к лестнице на второй этаж. «Этот парень, похоже, шарахается от собственной тени», — заметил один из посетителей, сидевший у стойки. Трактирщик многозначительно кивнул. «Так и есть». «В смысле?» Трактирщик пожал плечами и занялся протиркой стаканов. Красный Конек был не из тех мест, где обслуживающий персонал спешил поведать о секретах постояльцев каждому встречному. И все же... «Он боится собственной тени, запирается на все замки, как только солнце начинает клониться к западу, и сидит в комнате до полудня. И всю ночь напролет жжет свечи, штук по 50 за ночь. Уж я-то знаю, он ведь их у меня покупает». «Всю ночь сидит при свете?» «Ну да. Судя по количеству, зажигает сразу дюжину полторы, расставляя вокруг кровати. Да, и еще 3 масляные лампы, только бы не спалил дом. Но я терплю, потому что платит он отменно». «Так чего он боится-то?» «Теней». «Теней?» «Он сам признавался в этом, правда, когда был в стельку пьян и спустился ко мне, чтобы добавить». «Но ведь тень возникает от света». «Нет, дело в другом. При свете ты можешь видеть, что тени замышляют. Вот оно как». Трактирщик многозначительно покрутил пальцем у виска. «Видал я таких!» — громко заявил другой посетитель. «За одними кто-то гонится, на других чертики прыгают. Это все от неумеренности. Либо обкуривается твой постоялец, либо этим делом злоупотребляет». И посетитель залпом выдул полкружки крепкого эля. «Иногда преследователи бывают вполне реальными», — негромко сказал одетый в черное человек, который подошел к стойке, никем не замеченный. Испуганный человек, доставая из-за пазухи бронзовый ключ, спешно прошмыгнул по коридору. Красный Конек был одним из немногих постоялых дворов в этом квартале города, предлагавших своим клиентам комнаты с настоящими замками. Эта услуга стоила дополнительных денег, но среди постояльцев находились такие, кто не скупился на подобные расходы. По крайней мере, замок позволял чувствовать себя в безопасности. Жилье хоть временное, зато свое. Проскользнув в дверь и заперев замок на 2 оборота, испуганный человек обернулся и вместо вздоха облегчения издал сдавленный звук, выражающий не что иное, как безумный страх. В комнате сидел человек, явно ожидавший его. Внешность посетителя доверия не вызывала. Здоровенный, как бык, высокий, излучающий непомерную силу, он был похож на огромную гориллу, одетую в кожаные штаны и куртку без рукавов. Рыжие волосы и борода обрамляли лицо, вовсе не вязавшаяся со всей фигурой незнакомца, лицо человека, одаренного бесспорным природным умом. Пересекающиеся на груди широкие ремни поддерживали за спиной кирсальтиальский меч, рукоятка которого выглядывала из-за правого плеча могучего воина. В голубых глазах застыло обещание устроить кровавую баню тому, кто заставит его левую руку подняться к правому плечу и взяться за оружие. И все же, уяснив, кем именно является посетитель столь устрашающего вида, Маленький человек вздохнул с облегчением. «Кейн, это ты!» Гость удивленно приподнял брови. «Что с тобой, Таппер? Ты выглядишь как кот, забравшийся в мясную лавку и ждущий там хозяина. Что, прокололся где-нибудь?» Таппер покачал головой. «Нет, Кейн, все в порядке». «Я нанял тебя, потому что получил сведения о тебе, как о человеке с головой и с остальными нервами. А ты похож на готового расколоться новичка. Вот-вот забьешься в истерике». «Да, Кейн, ты прав. Но к нашему делу это не имеет отношения. Это другое». «И что же? Я и без того немало рискую, доверяя дело человеку, не отвечающему за себя». Таппер нервно кивнул, облизывая губы. Не настало ли время снова бежать? Добраться бы только до побережья. «Да со мной все в порядке, Кейн», — пробормотал он. «Просто представь себе сам, чего стоило вырваться из Шапели. Сатакийцы повсюду, никто не в силах противостоять им. Ужас! Я смотал удочки из Ингольди за пару часов до того, как они растерзали стражу и разграбили город. Смылся из Брандиса в ту ночь, когда они окружили его и, взяв штурмом, сожгли. Я едва выкрутился во время погрома в Эмпиолосе, нацепив повязку сатакийца и присоединившись к мародерам. Довелось мне видеть и то, что осталось от наемников генерала Камделлера уже почти на границе. У этого пророка десятки, если не сотни тысяч последователей, готовых сражаться под его знаменами, понимаешь, Кейн? Когда предлагается выбор между смертью в огне и возможностью присоединиться к погромщикам, люди не нуждаются даже в высокопарных лекциях этого пророка, чтобы выступить вместе с ним. Всякую чушь про новую эру и вечную жизнь они вбивают себе в головы уже потом». «Между лесами Шапели и Сандатнери сотни миль саванны», — сухо напомнил Тапперу Кейн. «Не думаю, чтобы Артет Акседи стал искать тебя здесь». Таппер вздрогнул и посмотрел, не шутит ли его гость. Судя по всему, хотя весть о том, что именно Таппер предал Артеда, еще и не стала всеобщим достоянием здесь, на юге, Кейн был неплохо осведомлен обо всем. Перепуганный шпион застонал, вспомнив недели отчаянного бегства. Черные щупальца с атаки расползлись широко. Вновь и вновь орды пророка врывались в города и селения, где Таппер ожидал найти убежище. Но самое страшное было даже не в этом. Ночи. То, что происходило по ночам. Деньги, полученные за измену, таяли на глазах. Спешное бегство требовало немалых расходов. Таппер был вынужден задержаться в южных королевствах, куда еще не докатился поход Черного Креста. Здесь, в этих краях, шпион и наемный убийца такой квалификации, как Таппер, мог легко найти себе подходящую работенку, чтобы перехватить деньжат на поездку к побережью и на то, чтобы переправиться на южный континент и забраться как можно дальше. В те годы южные королевства представляли собой куда более весомое